Я также приветствую тебя, я хороший друг Фенли. Позволь мне и леди Бай выбрать хорошие вещи для тебя сегодня». Он посмотрел на непослушные волосы паренька и его обычную одежду, затем немного подумал. Он приказал одному из учеников Тай Бай: «Принесите броню золотого неба и беспылевый шлем. Эти два земных инструмента отличного качества должны идеально подойти тебе». Ученик был очень быстрый, мгновенно достал нужные инструменты. Броня золотого неба создавалась в течение 108 циклов, чтобы полностью избавить ее от примесей. В нее встроен золотой дух, так что она обладает собственным интеллектом. Она знает, когда необходимо защитить своего владельца, без ручной активации. На нее также нанесено защитное заклинание. До тех пор, пока у тебя есть достаточное количество разрушительной ци для поддержания этого заклинания, даже эксперт сферы великого мастера не сможет убить тебя, сказал Ху Сюань, показывая броню. Что касается воспылевого шлема, он сделан из пылеотталкивающих кристаллов, в сочетании с камнем невидимости. Когда он надет на тебе, то тебя будет совершенно невозможно обнаружить. Если ты обладаешь достаточным количеством ци, то ты можешь скрыться от врагов и устроить на них засаду. Ху Сюань рассказал о достоинствах обоих инструментов с помощью пары понятных слов. Так что Сюань Юань сразу же понял, что эти вещи идеально подходят для него. Спасибо за вашу помощь, мастер Ху Сюань, я обязательно воспользуюсь вашими рекомендациями. Искренне поблагодарил Сюань Юань Ху Сюаня. Хорошо, тогда они твои. Бай была также довольна. Ху Сюань был одним из огромного числа ее ухажеров, но он также был будущим главой семьи Ху и был известен, как щедрый и искренний человек, и он искренне постарался помочь Сюань Юаню. Постойте, меня также очень заинтересовали рекомендации мастера Ху Сюаня. Позвольте мне, Синькану, купить их. К ним подошел парень с длинным мечом и прервал их, из-за чего Сюань Юань нахмурился. Он был экспертом сферы короля. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 72. Можешь ли ты связать мои волосы, Синькан? Если меня не подводит память, то в прошлом году ты занял 6 мест в почетном списке. Ху Сюань посмотрел на него с восхищением. Этот парень был молод, но уже достиг сферы короля. Без сомнений, он обладал большим талантом. Каждый, кто попадал в 10 лучших почетного списка, обладали мощной поддержкой. Синькан обладал поддержкой основного ученика по имени Синьгуан. Совершенно верно. Синькан поклонился Ху Сюаню, а затем переключил все свое внимание на Бай. Он полностью проигнорировал Сюань Юаня. Спиритист не был достоин его внимания. Леди Бай, вы ведь не против, если я куплю эти вещи, не так ли? В конечном итоге, Тай Бай место для торговли. Конечно, нет, улыбнулась Бай. Так как она была старшим представителем торгового дома Тай Бай, то должна была быть вежливой со всеми потенциальными клиентами. Однако эти два инструмента являются подарком моему другу. Так что, может быть, господин Синькан согласится подыскать себе другие инструменты в нашей башне. Эти инструменты идеально подходят для моего друга, но совершенно не факт, что они подойдут вам. Все хорошо, давайте посмотрим, сколько брат Синькан сможет предложить за эти вещи. Тот, кто сможет предложить больше, и заберет инструменты, сказал Сюань Юань. Он не хотел, чтобы Бай вмешивалась и сражалась за него. С деньгами, которые он получил со ставок, он мог совершенно не заботиться о цене своих покупок. Он был решительно настроен на покупку этих вещей независимо от условий. Кроме того, лишь одна информация, которую он получил от Бай по поводу семьи Инихай, полностью превзошла стоимость 1 миллион монет короля, так что он не хотел оставаться в долгу перед ней еще больше. Бай тяжело вздохнула, так как знала, что Сюань Юань не хотел ставить ее в неловкое положение с потенциальным клиентом. Лишь сейчас Синькан обратил внимание на Сюань Юаня. «А ты еще что за хер? Какое право ты имеешь называть меня братом? Я никогда не видел тебя раньше в секте. Я убью любого, кто посмеет притворяться учеником секты». Он сразу же потянулся к своему мечу. Сюань Юань полностью офигел от такой враждебности, так что мгновенно достал жетон Фенли. «Это жетон основного ученика Фенли. Ты должен смиренно молиться на него, Синькан». Глаза Синькана распахнулись настолько, что стали напоминать рублевые монеты. Он совершенно не ожидал увидеть жетон истинного ученика секты, но он не стал вставать на колени, так что Сюань Юань холодно улыбнулся. «Леди Бай, господин Ху Сюань, когда я достигну секты, пожалуйста, будьте моими свидетелями, что Синь Кан отказался выказать свое почтение символу основного ученика, тем самым нарушив правила секты. Синь Кан медленно встал на колени и три раза медленно поклонился жетону. «Я приветствую старшего брата Фенли». Он произносил каждое слово очень медленно. Каждое его слово было наполнено невероятной враждебностью и мощным ци. Этого давления было достаточно, чтобы травмировать любого обычного спиритиста, но против Сюань Юаня этого было совершенно недостаточно. «Отлично, как представитель старшего брата Фенли, я позволю тебе подняться». Это было смешно, но Сюань Юань действительно по полной программе использовал правила секты против Синь Кана. Ху Сюань посмотрел на Сюань Юаня в новом свете. Этот парень совершенно не испугался угрозы и вместо этого использовал тактику своего противника против него самого. «Похоже, что в будущем он станет вторым Феном Ли», — подумал он, наблюдая за происходящим. Бай также была удивлена, когда узнала, что Сюань Юань знает правила секты. Увидев, как Синь Кан, переступая через свою гордость, становится на колени, она решила, что это было очень забавным. Когда Синь Кан поднялся, то сразу же выпустил свою королевскую ци. Эксперт сферы короля является королем, особенно для варваров и всех, кто ниже их, а королем королей был великий мастер. Великие мастера были основной силой внутри секты. Каждая сфера занимала свою нишу и была обязана уважать остальные. Бай также быстро выпустила свою ци, чтобы защитить Сюань Юаня. Теперь битва за два инструмента стала неизбежной. Тогда мы начнем с доспехов Золотого Неба. Стартовая цена 200 тысяч монет короля. Наш торговый дом Тайбай придерживается принципа честной конкуренции. Господин Синь Кан, какова будет ваша ставка? Сказала она. Обычные земные инструменты отличного качества будут стоить в районе 200 тысяч монет короил, при условии, что они уже достигли предела своего развития. Так было потому, что инструменты, у которых все еще был потенциал для развития, были очень желанными. Синь Кан знал, что значит честная конкуренция, и сразу же убрал свою ци. Он посмотрел на Сюань Юаня и сказал: 250 тысяч, 500 тысяч, не задумываясь, сказал Сюань Юань. Его ставка повергла в шок абсолютно всех, особенно Синь Кана. Ты с головой не дружишь? Ты вообще в состоянии заплатить 500 тысяч монет короля? Закричал Синь Кан. Сегодня он взял с собой лишь 600 тысяч монет короля, 500 тысяч. Он бы предпочел потратить эти деньги на несколько предметов отличного качества земного ранга. У меня более чем достаточно денег, тебе не стоит переживать об этом. Улыбаясь, ответил Сюань Юань. Он обладал огромной суммой, благодаря ставкам, но это не испугало Синь Кана. Хорошо, тогда я посмотрю, сколько денег у тебя осталось на шлем. Синь Кан мгновенно сдался и отказался от брони. Ученица Тайбай центра передала доспехи Сюань Юаню. Это была мягкая броня с защитной функцией высшего класса. Она была не так хороша, как броня небесного дракона, но была весьма неплоха. Сюань Юань подозревал, что броня, которая досталась ему от его прекрасного мастера, являлась лучшим из существующих земных инструментов. Он сразу же одел его, и золотой мягкий свет распространился во всех направлениях от него. Сюань Юань внезапно превратился в элегантного молодого человека. Неплохо, весьма неплохо. Эта броня превосходна. Спасибо, мастер Ху Сюань, что посоветовали мне ее. Ни за что, ответил Ху Сюань. Он хотел увидеть торги за шлем. Стартовая цена для беспылевого шлема также 200 тысяч монет короля, снова объявила Бай. Многие люди вокруг уже заинтересовались торгами, которые разгорелись между Сюань Юанем и Синь Каном. Только посмотрите на этого спиритиста. Разве ему не жалко выбрасывать такие огромные деньги? Хватит ли ему денег, что заполучить шлем? Даже для Фенли 1 миллион будет слишком большой суммой, не так ли? Ты прав, скорее всего Фенли дал ему деньги. Синь Кан сделал свою ставку. 300 тысяч. Сюань Юань полностью проигнорировал Синь Кана, подошел к ученику Тайбай, взял шлем и вернулся к Бай. Затем улыбнулся и сказал: «Леди Бай, не могли бы вы связать мои волосы, пожалуйста?» Мгновенно среди толпы зевак раздался шепот и негодование. «Как этот пацан смеет просить леди Бай о подобных вещах? Она ни за что не согласится». Но Бай также улыбнулась и сказала: «Конечно». Еще больше возгласов раздалось вокруг. Синь Кан в гневе указал на Сюань Юаня и крикнул: «Шлем еще не принадлежит тебе». На что Сюань Юань холодно ответил: 500 тысяч монет короля. Если тебя что-то не устраивает, то ты вполне можешь предложить цены выше. Если ты предложишь цену выше 500 тысяч, я отдам тебе шлем. Ну же вперед!» Синькан покраснел от гнева. Он не мог поверить, что у этого шкета реально так много денег. «Я знаю, что ты дружишь с Леди Бай. Это она собирается заплатить за тебя. Если у тебя есть деньги, то почему бы тебе не казать их нам?» Злобно заявил он. Многие люди вокруг очень уважали Леди Бай. Если Сюань Юань позволит ей заплатить за него, то он сосредоточит на себе весь гнев присутствующих. Даже Ху Сюань нахмурился. Ему нравился Сюань Юань, но если он собирается воспользоваться деньгами Бай, чтобы оплатить свои покупки, то ему придется ответить за это. Сюань Юань улыбнулся и достал кристалл у Тай Бай. «Думаю, здесь нет слепых, чтобы увидеть это». Затем он передал кристаллу с 1 000 000 монет короля ученицы Тай Бай, на что Бай вздохнула. «Он так быстро вернул мне все деньги назад». Затем она взяла шлем и тщательно завязала его волосы в шлеме. Ее движения были одновременно аккуратными и изящными. Многие молодые люди вокруг сгорали с зависти к Сюань Юаню, в том числе и Синькан. Он пришел в торговый центр Тай Бай лишь потому, что услышал, что Бай вернулась, но она уже оказалась с мужчиной. Он хотел запугать его, но вместо этого, сам был униженным, и теперь он был вынужден наблюдать за тем, как она одевала шлем, который он не смог купить, на голову человека, который унизил его. С другой стороны, Ху Сюань был спокойным и собранным. Вместе со шлемом Сюань Юань стал выглядеть еще более элегантно. Казалось, будто он прошел через внезапное очищение, а вся грязь и пыль просто исчезли с него. «Спасибо, Леди Бай. Мне все еще нужно купить несколько вещей и хотел бы, чтобы меня сопроводила такая леди, как вы. Мастер Ху Сюань, до свидания». Сюань Юань был одет в новый наряд и теперь выглядел, как изысканный и невинный молодой человек. «До встречи!» — радостно рассмеялся Ху Сюань. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 73. Три талисмана. Сюань Юань и Бай продолжили свой путь рядом друг с другом. В это время, люди вокруг испепеляли Сюань Юаня взглядами и проклинали его удачу. Бай вздохнула и сказала: «Сюань Юань, мы друзья, так что тебе не нужно платить за эти инструменты. Если ты хочешь, то я могу подарить тебе еще какой-либо инструмент. Даже Синькан не имеет права обвинять тебя в таких вещах. Леди Бай, дружба должна быть взаимовыгодной, а не односторонним вымогательством. Даже если бы Синькан не решил противостоять мне, я бы все равно заплатил за них. Я очень признателен за твою доброту. Я очень рад, просто зная, что ты так заботишься обо мне», — ответил Сюань Юань добрым и мягким голосом. «Сюань Юань, ты не понимаешь. В секте 1 000 000 монет короля можно обменять на огромное количество очков доблести. С ними ты сможешь заполучить хорошие техники или даже получить возможность попрактиковаться во временном пространстве, что будет очень полезно для твоего развития. Эти те вещи, которые ты не сможешь найти за пределами секты даже с деньгами. Леди Бай», — Сюань Юань посмотрел на проходящих мимо людей и понизил голос. «Как ты думаешь, почему я убил слуг семьи Инь, несмотря на то, что они не были теми, кто напал первым? Почему они так упорно преследовали меня? Ты умная девочка, так что я уверен, что ты уже обо всем должна была догадаться». Сердце Бай бешено заколотилось. Техника небесного дракона семьи Инь. Неудивительно, что все его движения напоминали дракона. «Но почему я не могу почувствовать ауру небесного дракона вокруг него? Как так?» — подумала она. В ее глазах Сюань Юань становился все более загадочной личностью. «Ладно, Сюань Юань, что еще ты хочешь купить?» «Боевые талисманы. Мощные, которые будут одинаково хороши и в защите, и в нападении. Я только что увидел место, где их продавали. Стоит ли нам пойти туда и посмотреть их?» Битва в деревне Ши была выиграна за счет такого талисмана. Они оказались невероятно полезными во время боя. Бай улыбнулась. Она была очень довольна тем, какое внимание Сюань Юань уделяет деталям. «Тогда иди за мной». Сюань Юань последовал за ней по извилистым улочкам. Они все дальше удалялись от главного здания Тай Бай, но до сих пор были на территории торгового дома. Сюань Юань мог услышать звуки воды, которая стекала по камням. Затем перед ним постепенно появился зеленый бамбук, который окружал несколько небольших прудов. Рыбки кои плавали в этих небольших прудах, а птицы пели на деревьях. Это была настоящая Шангрила. Было понятно, что далеко не каждому был разрешен доступ в это место. Они подошли к деревянному дому, из которого доносился аромат ладана. Сюань Юань сделал глубокий вдох и очистил свой разум. «Леди Бай, что это за место?» Она легонько улыбнулась, еще раз показывая ему свои ямочки. «Это мой дом. Сюань Юань выпал в осадок. Разве мы не будем покупать талисманы? Почему мы пришли сюда?» «Конечно, чтобы подобрать тебе талисманы». Бай снова улыбнулась и достала талисман цвета льда из своего пространственного кольца. «Это ледяной талисман. Если ты активируешь его с помощью своей ци, то он без проблем сможет заморозить эксперта сферы короля до смерти. Даже если они будут обладать мощными инструментами, они никак не смогут защитить себя от него», — сказала она. Она передала талисман в руки Сюань Юаня, а затем достала талисман серого цвета. «Это талисман ветра. С его помощью ты сможешь летать, даже не являясь экспертом сферы короля». Затем она достала золотой талисман. «Это талисман защиты. Он действует по принципу щита. Если активировать его силу, то ты сможешь защититься даже от эксперта сферы великого мастера. Все три талисмана были сделаны великим мастером, и это мои подарки тебе. Пожалуйста, прими их. И я очень разозлюсь, если ты сейчас попробуешь заплатить мне за них». Талисманы, как и все в мире боевых искусств, делились по классам. Самые слабые были духовными, затем шли варварские, королевские, великого мастера и императорские. Все они были очень дорогими. Один талисман уровня великого мастера минимум стоил 100 тысяч монет короля. Сюань Юань понял, что лучше с ней не спорить и, улыбнувшись, принял талисманы. «Хорошо, тогда я больше не скажу и слова. Раз все вопросы улажены, то я должен покинуть тебя и отправиться в секту. Брат Фенли скорее всего уже заждался меня. Я не должен заставлять его ждать». Бай закатила глаза, делая вид, что рассердилась. «Ты мог бы пожить здесь. Я специально привела тебя сюда, чтобы ты погостил здесь пару дней. Не случится ничего страшного, если ты задержишься на пару дней». На что Сюань Юань горько улыбнулся. «Независимо от моих желаний, каждая минута является очень важной для меня. Я не хочу откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Чем быстрее я попаду в секту, тем раньше я смогу начать развиваться». «То есть ты хочешь сказать, что время, которое мы потратили в торговом доме Тайбай, было потрачено впустую?» «Сюань Юань, ты просто разбиваешь мне сердце». Бай упрекающе посмотрела на него, что заставило Сюань Юаня снова тяжело улыбнуться. «Леди Бай, ты же прекрасно понимаешь, что я совсем не это имел в виду. Ладно, ладно, в этот раз я позволю тебе сбежать. И больше не называй меня леди. Обращайся ко мне просто по имени», — рассмеялась она. Она прекрасно видела желание Сюань Юаня стать сильнее, так что она не хотела мешать ему. «Спасибо, Бай. Ну, тогда я пошел». Сюань Юань медленно вышел из дома. Глядя вслед уходящему пареньку, Бай нахмурилась и вздохнула. «Так много людей хотят заполучить меня, но ты изо всех сил стараешься отстраниться от меня. Неужели я настолько страшная?» Сюань Юань ушел тем же путем, по которому пришел сюда. Множество людей видели, что он вышел из сада Тайбай, и с подозрением посмотрели на него. «Разве это не тот парень, который вошел в сад вместе с леди Бай? Почему он уходит в гордом одиночестве? Интересно, чем они там занимались?» «Вот счастливчик. Леди Бай никогда не станет делать что-то подобное. Очень многие добивались ее расположения, так с какого перепугу она должна влюбиться в ребенка? Постойте, что это за запах?» «Это агарвуд. Я слышал, что дом Леди Бай построен из этого дерева. Он был у нее дома. Проклятие. Этот парень зашел слишком далеко. Я знал это. Я возненавидел его с первого же взгляда. Пойдемте за ним и преподадим ему хороший урок». «Согласен. Мы объясним ему, что есть вещи, к которым он не имеет права прикасаться». Сюань Юань не мог разобрать шепот окружающих людей, но ясно чувствовал их враждебность, направленную на него. «Пора сваливать отсюда», — подумал он. Затем, на пути к выходу, он заметил Ху Сюаня, который также направлялся к выходу. Ху Сюань также почувствовал запах агарвуда, и сложное выражение мелькнуло у него в глазах, но в следующее мгновение он радостно рассмеялся. «Сюань Юань, я часто бываю в секте, чтобы навестить Фенли. Я надеюсь, что ты благополучно доберешься до нее. Будь осторожен в пути». «Спасибо, мастер Ху Сюань. Я всегда буду приветствовать вас, когда вы будете в секте. А сейчас мне нужно идти, а то секта может разозлиться, если я слишком сильно задержусь». Сюань Юань знал, что Ху Сюань пытался защитить его от банды завистников, которая преследовала его, поэтому он остановился и громко ему ответил. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 74. Убийцы. А, он ученик секты. Я никогда ранее не видел его. Разве не вы говорили, что хотите преподать ему урок? Отвали. Я не самоубийца. Если у тебя так руки чешутся, то почему бы тебе самому не пойти и не сделать это? Неудивительно, что он так сильно сблизился с леди Бай. Ху Сюань в своем небольшом диалоге с Сюань Юанем специально сделал акцент на то, что тот был учеником секты. Гопники, которые увязались за Сюань Юанем, зная это, не посмели бы напасть на него, так как никто не хотел провоцировать секту. Бай, которая наблюдала за всем этим с расстояния, восхитилась тем, как Ху Сюань помог Сюань Юаню. Он действительно достоин дружбы с мастером Фенли. Затем Ху Сюань и его старый слуга покинули торговый дом. Старик совершенно не удивился действиям своего господина. «Юный господин, вы желаете, чтобы я избавился от него? Совершенно недопустимо, чтобы этот мальчик сблизился с леди Бай». Ху Сюань нахмурился. «Прекрати нести ерунду. Если леди Бай узнает об этом, то я потеряю все свое достоинство в ее глазах. Я вижу, что парень старательно соблюдает субординацию и очень уважает ее. Он не имеет совершенно никаких плохих намерений относительно леди Бай. Так что ничего хорошего из того, что мы нападем на него, не выйдет. Этот парень очень интересный человек, и впереди его ждет светлое будущее. Хоть я и сильно люблю леди Бай, но я не стану бороться за свою любовь столь презренными способами. Я понял, юный господин. Благодаря Ху Сюаню, Сюань Юань смог избавиться от преследователей, но то, чего он еще не знал, было то, что впереди его ждала большая проблема. Он достал достижение Востока, где был записан детальный маршрут к секте воинов дракона. Он покинул город с восточной стороны и направился к самой высокой горе, которая достигала облаков. Благодаря драконьим сапогам, ему казалось, что он летит, даже не тратя своих сил. За пределами города раскинулся густой лес, в котором жило множество сильных животных. Большинство из них ничем не уступали по силе экспертам сферы духа и выше. Однако, со своей аурой и инструментами, животные не посмели его беспокоить, так что он также не стал их трогать. Путь к секте был довольно нелегким. Поле леса было множество гор, усеянных могилами тех, кто пытался добраться до секты. Каждый, кто шел по этому пути, хотел стать могущественным практиком боевых искусств, но далеко не каждый мог стать учеником секты. Прежде всего они должны были преодолеть опасную пустыню. Сюань Юань напоминал дракона, плывущего по воздуху, когда двигался в направлении секты с большой скоростью. Внезапно холодный металлический свет полетел в его направлении. У Сюань Юаня совершенно не было времени на то, чтобы среагировать на эту атаку. Кто-то устроил на него засаду. «Меня убьют». Эта мысль пронеслась у него в голове. Но неожиданно его броня выпустила яркий золотой свет и заблокировала холодный луч света. Единственным недостатком оказалось то, что теперь треть всей его ци была уже потрачена. Инструменты, которые посоветовал Ху Сюань, оказались очень эффективными. Несмотря на то, что они потребляли просто невероятное количество ци, они на самом деле спасли его жизнь. «Кто там?» Он почувствовал, что вокруг него было 6 экспертов на пике сферы варвара, и они окружали его. Они все были полностью закутаны в черную одежду. Убийцы. Кто-то и правда нанял убийц, чтобы избавиться от него. Самыми вероятными кандидатами были Куя, Биюэ, Сянтяньку и Сятянь. «Эй, жадность, с моими запасами ци я не смогу воспользоваться броней. Техника пожирателя и правда слаба. Броня поглотила целую треть всех моих запасов ци, и это только ради того, чтобы защититься от одного единственного удара». Сыпал проклятиями про себя Сюань Юань. «Сейчас я могу только сбежать, так что прикрой меня. Что за ересь ты несешь? Без техник пожирателя ты бы уже полностью лишился бы своего ци. Ты что, ослеп? Это инструмент земного класса хорошего качества». Старый хрыч пришел в ярость, когда услышал стенание Сюань Юаня. Пожиратель империи был его предыдущим господином, он никому не позволит оскорблять его. Но его нынешний господин вечно болтал все, что взбредет в голову. «Ни необходимости в побеге, я дам тебе еще ци. Я могу без проблем разобраться с этими людьми». Сюань Юань пробормотал. «Похоже, я с пользой потратил свои деньги». Старик потерял дар речи. Броня Сюань Юаня все еще светилась золотым светом, а убийцы полностью офигели, когда увидели, что какой-то спиритист обладает инструментами земного класса отличного качества. Они думали, что их жертва после их нападения бросится в бега, но вместо этого он достал черный ржавый кинжал и пошел в их направлении. Благодаря драконьим сапогам, Сюань Юань был намного быстрее любого из убийц. Однако в глазах убийц появилось лишь презрение, когда они увидели его скорость. Один из них взмахнул своим мечом и попытался убить Сюань Юаня. Сюань Юань не стал уклоняться от атаки и вступил в бой с убийцей, который имел 50 драконов силы и на голову превосходил его. Меч убийцы совершенно не мог пробить броню парня, так как тот был лишь духовным инструментом топ-класса. Зато кинжал Сюань Юаня легко пронзил его живот, и его жизненная сущность была полностью поглощена в единый миг. Среди шести убийц, тот, которого убили, был слабейшим из них. Нападем на него все вместе. Мне интересно, сколько ци у него осталось, после того, как он отразил мою первую атаку, сказал лидер группы. Он держал арбалет, который был земным инструментом хорошего качества, из которого была совершена первая атака. Он вставил болт в свой арбалет и направил его на Сюань Юаня. С мягким щелчком, болт вылетел из арбалета и пронзил воздух. Остальные четыре убийцы воспользовались этой возможностью и также пошли в атаку. Но Сюань Юань не отступал и продолжил сражаться с ними. Он сделал еще один выпад в направлении одного из убийц. Болт был снова остановлен броней, а мечи, которыми они пользовались, даже не могли ее поцарапать. С другой стороны, таинственный кинжал был невероятно острым и смертоносным. Сюань Юань пронзил второго убийцу, а его жизненная сущность была использована для восполнения его ци. «Здесь что-то не так», — сказал лидер, но неожиданно Сюань Юань выкашлял сгусток крови, свет на броне начал тускнеть, затем он быстро достал восстанавливающую пилюлю и проглотил ее. «Ха-ха-ха, а я все гадал, почему спиритист имеет так много ци? Убейте его немедленно. Не дайте ему шанса отдышаться. Убейте его!» Снова крикнул лидер и выстрелил в него еще одним болтом. Два оставшихся убийцы взмахнули своими мечами и побежали к Сюань Юаню. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 75. Долг мужчины. Проклятие! «Ты гребаный старый хрыч, это благодаря тебе я тут изрыгаю кровавые массы», — выругался про себя Сюэнь Юань. Он хотел, чтобы жадность создал визуальный эффект того, что он был травмирован, но он совершенно не хотел получать травм на самом деле. Но независимо от того, насколько ему было тяжело, он не стал использовать кинжал на полную мощь и применил технику «Кулак небесного дракона». Двое убийц, лишь получив крохотные порезы, умерли на месте, лишившись своей жизненной сущности. Сюань Юань вздохнул с удивлением. «Старый хрыч, а ты стал намного сильнее. Ранее, тебе требовалось погрузиться в тело по самую рукоять, чтобы поглотить жизненную сущность существа, а теперь достаточно лишь небольшого пореза, естественно. Иначе смысл был бы покупать осколок воспоминаний». Жадность направил ци в броню, и она снова засияла. Еще один арбалетный болт был выпущен в Сюань Юаня, но прежде, чем он успел достичь даже брони, он был полностью уничтожен. «Отлично, теперь нам осталось избавиться от последнего». Он воспользовался жемчужиной небесного дракона и кинжал, словно дротик, выстрелил из его руки и пронзил голову убийцы. «Готов». Он подошел к трупу и обыскал его сверху донизу в поисках ценных вещей. Несмотря на то, что он был лидером группы и находился лишь на уровне варвара, он обладал земным инструментом хорошего качества. «О, а это еще что такое?» Он нашел три колчана с арбалетными болтами. Все болты излучали легкое свечение. Это болты темного разряда. Они обработаны очень сильным ядом. Скорее всего, убийцы просто посчитали тебя слабаком и не захотели использовать их на тебе. Теперь они принадлежат тебе. Они просто идеальны для разного рода убийств. Так что забирай их, пояснил жадность. «Ха-ха, они пришли сюда с намерением убить меня, а в результате сделали мне настолько приятные подарки». Он забрал все ценности с трупов. В общей сложности он получил 20 низкоуровневых инструментов земного класса и один инструмент земного класса хорошего качества. Это была довольно большая сумма денег. Как только он завершил прятать свои трофеи, две сильные ауры спустились с небес. «Похоже, что кто-то опередил нас», — раздался чей-то голос, и еще одна группа убийц появилась рядом. «Хаем, разве это убийца не из зала Шантянь? Похоже, что этот парень нажил себе много врагов. Неужели это он смог убить всех убийц из зала Шантянь? Он же всего лишь спиритист». Две очень сильные группы окружили Сюань Юаня, В общей сложности там было минимум 4 короля и 6 варваров. От такого расклада у Сюань Юань покрылся холодным потом. Мы все работаем в одной и той же сфере и пришли сюда с одной и той же целью. Как насчет того, чтобы объединить наши силы, убить парня, а затем сдать задание? Хорошо, я согласен. Лидер обоих групп убийц пришли к соглашению, что убьют Сюань Юаня сообща. Без колебаний, Сюань Юань активировал драконьи сапоги и дал дёру, словно сам был ветром. Убийцы сферы короля нахмурились, когда заметили это. Земной инструмент отличного качества, и даже не один. Живо за ним. Четверо королей выпустили свое мощное ци и бросились в погоню. «Парень, остановись, и я дарую тебе быструю смерть», – засмеялся один из них. Эта ситуация напоминала ему игру в кошки-мышки, и он был в роли кота. «Верно, ты слишком слаб и не сможешь сбежать от нас, чушь собачья. Хватит преследовать меня, или я убью каждого из вас, когда вы приблизитесь», – завопил Сюань Юань. «От нас не так легко сбежать. Каменный дождь». Убийца быстро активировал свою технику, желтоватая ци образовала гигантский камень, который сразу же полетел в Сюань Юаня. Сюань Юань едва успел уклониться от этой атаки. Это была сила эксперта сферы короля. Несмотря на то, что ему удалось уклониться от основной атаки, он все равно был ею задет и, со свистом пронзив воздух, его тело разнесло в щепки несколько деревьев, прежде чем он, наконец-то, упал на землю. «Старый хрыч, чего ты ждешь? Живо придумай что-то. Активируй беспылевый шлем. Если я умру, тебе не будет от этого совершенно никакой пользы. Тот, кто меня только что атаковал, обладает силой минимум 100 драконов». На теле Сюань Юаня появилось еще больше повреждений, и он снова закашлял кровью. «Ха-ха-ха, я просто хотел проверить, насколько быстро ты можешь реагировать на ситуацию, и результаты превзошли мои ожидания». Смеясь, жадность активировал шлем. Серый туман окружил Сюань Юаня, и он мгновенно растворился в воздухе. Когда убийцы достигли места, на котором были видны пятна крови, то в замешательстве начали оглядываться вокруг. Какого черта? Куда он делся? Он просто исчез? Давайте разделимся и обыщем все вокруг. Мальчишка раненый не мог далеко уйти. Затем 4 короля и 6 варваров разошлись в разных направлениях. Сюань Юань кровожадно посмотрел на лидеров групп. Стоило начать с небольшой группы убийц. Кроме того, один из них был тем, кто его ранил. Они неспешно продолжали поиски, и Сюань Юань смог расслышать речь одного из них. Этот парень всего лишь спиритист, но кто-то так сильно желает его смерти, что даже предложил 100 тысяч монет короля за его убийство. Кроме того, человек, который нас нанял, сказал, что мы должны принести ему пространственное кольцо парня. Как думаешь, там есть какое-то драгоценное сокровище внутри? Возможно. Мальчишка оказался очень резвым. Скорее всего, он изучает технику небесного класса. После того, как расправимся с ним, мы должны будем тщательно обыскать его тело. Ты чувствуешь этот запах? Похоже на кровь. Ага, и его источник находится очень близко к нам. Хоть они и не могли увидеть Сюань Юаня, но у них оказалось очень острое обаяние. Сюань Юань достал арбалет взрыва. Это было невероятно смертоносное оружие, но его можно было использовать лишь единожды. После того, как все 8 его болтов будут потрачены, арбалет станет просто мусором. Сюань Юань направил его в их голову и несколько раз нажал на спусковой крючок. «Отправляйтесь в ад, гореть вам всем в аду». Когда он открыл огонь из арбалета, его истерический хохот раздался вокруг. Огненно-красные полосы появились в воздухе и полетели в сторону убийц. Как только они соприкоснулись со своими целями, то сразу же взорвались. Убийцы были убиты мгновенно. Они совершенно не успели среагировать и хоть как-то попытаться уклониться. Взрывы уничтожили их в один миг. Все, что от них осталось, это черные, обугленные куски плоти. Сюань Юань совершенно не смутила эта картина, и он быстро собрал их инструменты и пространственные кольца. Про себя он подумал, что эти убийцы были очень чувствительными, так как они смогли унюхать его кровь, когда он был совершенно невидим. Взрывы мгновенно привлекли внимание остальных убийц, но они не смогли заметить Сюань Юаня, так как у него был беспылевый шлем. Он молча стоял рядом с остатками убийц, которых он только что пристрелил, и кровожадно смотрел, как к нему приближались остальные мужчины. Он взял по арбалету в каждую руку и направил их на убийц. Убийцы стали проверять останки своих товарищей, и один из них сказал: «Это определенно работа арбалет-взрыва. У пацана есть очень ценное оружие. Неудивительно, что за него дают аж 100 тысяч монет короля, мы должны быть предельно осторожны». но уже было слишком поздно проявлять осторожность. Раздался звук спускаемой тетивы, и две красные полосы пронзили голову двух мужчин. Их тела взорвались и разлетелись на части. Остальные убийцы впали в ступор и замерли на месте. Сюань Юань снова истерично рассмеялся и закричал: «Умрите!» Он беспрерывно нажимал на спусковой крючок арбалетов, и все остальные убийцы также разлетелись на куски под беспрерывными взрывами. Когда он закончил стрелять, магические символы на арбалетах начали тускнеть, а затем арбалеты полностью разрушились. Сюань Юаня совершенно не волновал запах горелой плоти, который распространился в воздухе, и он полностью обобрал тела убийц и подумал: это долг мужчины, в любой ситуации зарабатывать деньги. В итоге, он получил 30 низкосортных земных инструментов, 20 хорошего качества, 30 тысяч монет короля и еще много всяких таблеток и микстур, которые ему были совершенно незнакомы. Он вполне мог бы обменять их в секте на очки доблести. После того, как он закончил собирать свои трофеи, Сюань Юань направился прямиком в секту. Здесь ему никто не мог гарантировать, что на него не будет совершенно повторное нападение. Чем больше разнообразных ситуаций он переживал, тем больше понимал, что миром правят деньги. Если бы эти убийцы обладали земными инструментами отличного качества, которые могли бы защищать их автоматически, он бы совершенно не смог расправиться с ним так просто. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 76. Жизнь, которая ничего не стоит. После того, как Сюань Юань ушел, с неба быстро спустилась еще одна тень. Это была Би Юэ, и она была крайне недовольна тем, что увидела. Она так ждала, когда сможет увидеть бездыханное тело Сюань Юаня, и совершенно не ожидала, что ситуация окажется совершенно иной. Что здесь произошло? Почему они все мертвы? Би Юэ быстро подошла и проверила тела убийц. Она поняла, что произошло, после того, как тщательно изучила поля боя. У него был арбалет взрыва, но эксперты сферы короля должны были быть в состоянии защититься от них, они не должны были умереть так легко. Сзади Би Юэ также появился Куйя с еще одним человеком среднего возраста. Этот человек был намного сильнее сферы короля, он был великим мастером. Сестра Би Юэ, неужели все люди, которых я нанял, были убиты? Куйя был в шоке. Если бы он стал целью этих убийц, то уже умер бы несколько раз. Но совершенно неожиданно, вся эта группа убийц была уничтожена. Би Юэ посмотрела на мужчину среднего возраста. Великий мастер Куй Сюэ, я слышал о том, что случилось с Куйя. Если леди Би Юэ желает убить Сюань Юаня, то я готов помочь, но при условии, что мастер Фенли не узнает об этом. Я не могу позволить себе нажить врага в его лице, когда уже воюю с Ху Сюанем. Куй Сюэ был опасным человеком. Он взмахнул рукой, и мощная сила вытащила из укрытия две фигуры. Это были Ся Тянь и Сян Тянь Ку. «Брат Ся, брат Сян, почему вы прятались здесь?» — спросила Би Юэ с улыбкой на губах. Была большая разница в силе между экспертами сферы короля и великими мастерами. Это двое совершенно не могли сопротивляться силе Куй Сюэ. Вы были теми, кто нанял две другие группы убийц, не так ли? Мы все в одной лодке, так что это просто пустая трата времени, пытаться врать нам здесь. Прямо сказал Куй Сюэ, а затем медленно добавил: даже не пытайтесь лгать мне. Сюань Юань оскорбил моего сына, так что я однозначно убью его. Если ваши цели такие же, то мы находимся на одной стороне и должны работать сообща. Что скажете? Сян Тянь Ку почувствовал давление в воздухе. Великий мастер Куй Сюэ был известен тем, что был совершенно непредсказуем, но он был очень проницательным, так что было бесполезно что-либо скрывать от него. Великий мастер прав. Я был тем, кто нанял две другие группы убийц, чтобы избавиться от Сюань Юаня, так как считал плохим тоном то, что он запятнал репутацию брата Куйя. Я планировал избавиться от него по пути в секту, — ответил он. Его слова звучали фальшиво, но его лесть польстила самолюбию Куй Сюэ. Он также взял на себя ответственность за найм второй группы убийц, которую нанял Ся Тянь.